Какой приятный сюрприз!» Голос прорывался сквозь звуки музыки, царапал не хуже черных когтей, рвал барабанные перепонки. «Где он? Где ошейник, дорогая кузина?» «Кузина! Какая чудовищная несправедливость и какая ирония! Получать у родственники упырей! Не нужно об этом думать, важно другое. Важно, что Габби, Габриэлла Бартоне, это не просто неизвестная венгерская девочка, а ее мама. Важно, что ее нянюшку звали Гарпиной. Важно, что теперь Ольга понимала, чья кровь течет в ее жилах. Скрытое, наконец, стало явным. «Я знаю, что он у тебя. Ты тоже должна знать кое-что очень важное. Твоя внучка у меня. И это очень хорошо, Хельга. Хорошо, что у меня, а не у Отто. Со мной можно договориться, а он все берет силой. И в твоих же интересах решать дела со мной, а не с ним». Как же она права, ее новообретенная кузина. Отто фон Клейс не станет церемониться и возьмет свое силой. Кое-что он уже забрал. Кое-что очень ценное для Ирмы. Кое-что очень дорогое. «Я готова договариваться». Теперь уже сама Ольга искала ускользающий взгляд Ирмы. «Но ты должна узнать еще кое-что». Пробиваться сквозь серый морок Ирминых мыслей было тяжело, пришлось бить наотмашь со всех сил. Но показать проще, чем рассказать. А Ольге есть что ей показать. События минувшей ночи еще свежи в ее памяти. «Нет!» Их связь оборвал яростный, полный боли крик. «Этого не может быть!» Крик перешел в шепот. «Это уже случилось!» Ольга столкнула с себя Ирму, встала на ноги. «Я могу показать тебе место, где один твой брат сначала убил, а потом спрятал останки второго твоего брата. Хочешь, кузина?» Ирма зарычала в бессильной ярости, и тусклый свет луны блеснул на ее неестественно длинных клыках. Ярость длилась недолго. Ирма тоже встала, стряхнула с пальто мокрые листья. «Ты сказала, что темный пес слушается лишь женской руки?» «Это сказала не я, а мой прапрадед. Но да, так и есть». Ольга кивнула. «Я всегда знала, этим миром должны править женщины». В глазах Ирмы зажегся огонек безумия. «И ты мне в этом поможешь, дорогая кузина? Тебе нужна твоя девчонка, а мне твой ошейник. Где он?» «Здесь, недалеко». Знала ли Ольга наверняка, что в темном нутре ящика Пандоры как раз и найдется местечко серебряному ошейнику, или просто решила больше не доверять провидению? Как бы то ни было, а и ошейник, и тетрадь со своими детскими записями она перепрятала вскоре после того, как поступила на службу в Гремучий ручей. Пронести в дом не решилась, спрятала в месте, которое казалось ей самым надежным, словно почувствовала, что пригодятся. «Тогда вперед! Не будем терять время! Я слышала, мой дорогой братец потерял одну из своих живых игрушек. Ему сейчас точно не до нас!» Ирма обернулась. Из полохи занимающегося пожара очертили ее четкий профиль. Горела часовня, а в часовне горел Митя. «Мне нужно туда», — сказала Ольга твердо. «И я хочу увидеть свою внучку». «А я хочу править миром!» Ирма усмехнулась. «Тебе придется поверить мне на слово, дорогая кузина. Мне нет нужды убивать твою внучку. Сказать по правде, такие, как вы, не по зубам таким, как мы. Мертворожденные в нашем роду». Она брезгливо поморщилась и тут же деловито добавила. «Впрочем, нам еще со многим придется разобраться. Если твоя кровь исцелила от безумства бедного Клауса...» Она снова поморщилась, на сей раз болезненно. «А потом сделала его сверхчеловеком?» Ирма сощурилась, в глазах ее полыхнули красные искры. Ирме хотелось стать сверхчеловеком. Пожалуй, она не шутила, когда говорила, что собирается править миром. «Я знаю, о чем ты сейчас думаешь, дорогая кузина». Искры в глазах Ирмы разгорались все сильнее, или это всего лишь отсвет пожара? «Ты думаешь, что раз ты мне не по зубам, то можно игнорировать мои просьбы?» Примерно так Ольга и думала. Эта мысль была одной из сотен мыслей, что роились сейчас у нее в голове. «Не советую!» В руке у Ирмы появился пистолет. «Мертворождение — это всего лишь дополнительная страховка, но никак не гарантия от смерти. Поверь мне на слово!» Она верила. Ее родная дочь погибла на фронте, не помогла страховка. Но Танюшку она спасет, чего бы ей это ни стоило. «Пойдем». На пистолет Ольга не смотрела. Из сотен мыслей выкристаллизовалась одна единственная, самая важная. «Пойдем. Я покажу себе, где ошейник». Они шли по ночному парку, а за их спинами полыхал пожар. Ольга не оборачивалась, не смотрела ни на Ирму, ни на часовню. Она не сдержала данное Григорию обещание, не спасла Митю. Но думать сейчас нужно о тех, кто жив. Мертвых она оплачет позже. Как иронично. Мертворожденная оплачет мертвых.